Глава восьмая. Нет ничего больнее поздравлений с победой от тех, кто еще не знает, что ты проиграла. Нет ничего мучительнее объятий родных, их радостных улыбок и необходимости радоваться в ответ, когда на душе одна мысль. А завтра вы будете плакать благодаря мне. Я вас всех опозорю. Весь род Верана. Особенно тяжко видеть счастливое лицо мамы. Она будет страдать за меня сильнее, чем я, а бабушка и вся родня съедят ее вместе со мной. Будь ты неладен, император! Что уж я такого страшного совершила, что оказалась недостойна кольца, единственная из всех? А если ты решила оставить меня в числе невест, то что же и взглядом мимолетным избранницу не удостоил? Улыбка, одно ласковое слово, и душу мою не поедал бы сейчас ужас! Завтра турнир в честь вошествия наследника на престол. И невесты, разумеется, должны присутствовать. В императорской ложе, как сказала бабушка. Когда я приду, они все удивятся невиданной наглости. Ее ведь не только не избрали в число 12 претенденток, но даже не даровали права носить перстень императорской невесты. И выгонят меня с позором на глазах у всех знатных саган и всей столицы. Ведь на турнир приедут тысячи зрителей. Как меня будут гнать, я не могла даже вообразить. Но от этого только страшнее. Громко ли, гневно, под улюлюканье и свист толпы? Император велит за такую наглость отстранить от двора и уехать из столицы? Или горбоносый с мученическим вздохом тихо подойдет, возьмет за руку, отведет к родственникам? Его императорское величество сочли Леарди Верану недостойной носить звание его невесты. Я даже порыдала в подушку. Лица мамы и бабушки сменялись перед глазами, как в калейдоскопе. Изумленные, растерянные, гневные, убитые горем, исполненные молчаливой ненависти ко мне. Даже коричневый камердинер привиделся, за которого бабушка пытается выдать меня замуж немедленно. «Да в хаос все!» «Какой джинки! Император не отдал перстень! Значит, невеста! Таков обычай!» «Хотя откуда мне знать про обычаи? При дворе так много тонкостей! Тут говорят не словами, а намеками!» «Каждый жест императора весит, будто приказ, заверенный печатью!» «Он сказал вслух одно слово – нет! Но откуда мне знать, что оно значило?» А придворные наверняка поняли. Это, наверное, самая страшная ночь в моей жизни. Я даже не смогла уснуть. Уснуть — значит приблизить час позора. Горничная постучала на рассвете. Едва на облаке у горизонта расплылась капля розовой акварели. С просонья она даже не нагрела воду для тазика с умыванием. Я вскрикнула от неожиданности, когда сунула туда руки. Умывалась кончиками пальцев, дрожа от озноба. Слуги суетились и все путали. Бабушка, злая, как разбуженная среди зимы медведица, подгоняла всех гневными криками и затрещинами. Даже ледяной шелк платья, в которое меня торопливо засовывали, пах тревогой. Тетя Кармира, огромная, ленивая, сонно потягивающаяся кошка, пришла в мою комнату, как богиня спокойствия, обдала теплым шлейфом духов. «Искорка моя, второй день в одном и том же платье? Безобразие! А где твоя шляпка? Что? С ума сойти в этой ужасной кастрюле явиться на глаза императору? Зачем ты ее так туго причесываешь? Оставь несколько локонов!» Она принесла несколько своих шляпок, погнала слуг в сад резать бабушкины розы, взялась за мое платье. «Немножко подшить вот здесь и здесь. Никогда нельзя показываться в свете в одном и том же наряде дважды». «Кармира, оставь! Мы опаздываем!» — потрясала руками бабушка. «Ах, мама, вечно вы суетитесь. Лучше явиться последними по времени, чем по внешнему виду». Девица в зеркале была кокеткой, несколько манерной. Охапки роз на ней хватило бы на дневную выручку цветочницы. И все же она мне нравилась. По-моему, тетя бабушки не родная дочь. У нее есть вкус. Я покрутила головой. Мои родные негустые волосы пустили по бокам лица локонами. Высокую же прическу соорудили по большей части за счет накладных прядей и закрепили на ней тетину воздушную шляпку, украшенную живыми белыми розами и кружевной лентой. Шелковую ленточку тетя повязала мне на шею вместо ожерелья, приколола к ней самую большую, мохнатую, персиковую розу. Алое платье сузили на бедрах, оставив стекать ниже колен длинным хвостом, и под него тетя приколола еще один хвост, отрез темно-красного шелка. Завершающий штрих – миниатюрный кинжал в позолоченных ножнах. Кармира сказала, что так модно среди знатных леарди, и это очень мило – приезжать на турнир вооруженный. Кинжал повесили на пояс, увили розочками и алой лентой. Тетя накинула мне на плечи собственную кружевную шаль. «Утром должно быть в этом несколько прохладно, но ради красоты стоит потерпеть». Мне было очень стыдно. Вот и еще одно доброе отношение я придам. Лучше бы она вместе с бабушкой шипела на меня гадости. Зато ее невзрачная дочь поглядывала с откровенной неприязнью. Пыталась отвлечь Кармиру. «Мам, зачем ты во все вмешиваешься? Мам, ты не видела, куда дели сундук с одеждой Торвина? Мам, мы опоздаем из-за тебя!» «Ну и хорошо». Если ты не умеешь жить, как нормальные саганы, и вечно всех разочаровываешь, лучше иметь неприязненных родственников, чем любящих. Это уменьшит чувство вины. Амфитеатр располагался за городом. Вырубленный в скалах, он был похож на гигантскую тарелку, одним боком зачерпывавшую морскую воду. Если встать на край этой тарелки, от ее глубины даже у меня закружится голова. Внизу она уже пестрела разноцветными тканями, накинутыми на каменные скамьи, знаменами с гербами, треугольными флажками. Над амфитеатром возвышались 12 столбов. Статуи на их вершинах едва не касаются головами облаков. Их огромные лица обращены вниз. В каменные глаза вставлены зрачки из драгоценных камней. 6 ангелес-богини, 6 воинов в доспехах. Я не могла представить, что статуи столицы рукотворны. Казалось, они стояли так вечно, еще до рождения первых саган, обращенные зачем-то в камень небожители, и останутся столь же безразличными созерцателями спустя миллионы лет, когда развеется сама память об империи. По другую сторону тарелки раскинулся целый город шатров, деревянных галерей, помостов. Там уже сновало множество людей, ящеров, подъезжали все новые повозки. С нашей стороны к амфитеатру вели несколько подъездов. Один из них предназначался для экипажей вроде нашего. По краю нижней площади тянулись загоны для ящеров, видимо, соревновательных. Еще на одной толпился небогатый люд, растекался по верхним скамьям амфитеатра. Уже, впрочем, полностью занятых. Мест всем желающим не хватало. Люди разворачивали заботливо принесенные с собой покрывала, усаживались на траву по краю тарелки. Между ними уже бегали с криками продавцы выпечки, пива и даже газет. Несмотря на ранний час, народу собралось 10 000, не меньше, и шум отсюда был слышен далеко в столице. «Вот что я называю жизнью!» — выдохнула мечтательно тетя Кармира. «Ах, почему турниры проводятся так редко?» «Потому что, проводись чаще, они бы разорили империю!» — пробормотал ее молчаливый муж себе в бороду. «Вечно ты ворчишь!» — Кармира шутливо щелкнула его по носу. «Знаешь, мы ведь познакомились на турнире!» — обращаясь ко мне. «Ах, это ужасно романтичная история! Как-нибудь расскажу!» Мы прошли под огромной аркой и начали спускаться по широкой лестнице между скамьями. Тетя Кармира взяла на себя роль моего экскурсовода. «Вон та огромная ложа, накрытая красным, видишь, императорская, тебе туда, а это наш сектор, мы земляные». У каждой стихии была своя сторона амфитеатра. Наверху располагались платные сиденья для знатных и богатых представителей человеческой расы, а еще выше – бесплатные скамьи для простолюдинов. «Сотни наших предков сидели на этих креслах», – заявила бабушка торжественно. Следовавшие за нею лакеи бросились расстилать покрывало. Надо сказать, кресла наших предков были не очень-то почетны. На самом верху, еще через один ряд за нами сидели люди. «Видишь широкий проход внизу, который разделяет ряды с креслами и так называемые высокие ряды, где можно установить балдахин, защищающий от солнца? Когда-то все саганы сидели только в высоких, но потом нас стало намного больше», — просвещала меня тетя. По самым нижним рядам двигался великан, ростом по меньшей мере, как двое обычных мужчин. Непокрытая голова его, наполовину лысая, коричневая и блестящая, как огромный шар, наполовину густо курчавая, смешно кивала в такт каждому шагу. Под его ногами дрожала земля. «О, это Крорн, старший в самом великом роду из наших, земляных! Испокон веков они берут в жены только чистокровных земляных. Говорят, это единственный род, никогда не знавший смешения с другими стихиями и сохранивший свою природу такой, какой она была, когда только появились саганы». Тем временем наши слуги вставляли в специальные отверстия, высверленные в камне, древки щитов, натянутых на деревянную основу шестиугольных отрезков ткани, на которых были вышиты гербы, бабушкин и мужа тети Кармиры. Бабушкин на бледно-желтой ткани, на нем вставший на дыбы зверь вроде носорога, только с шипами вместо рога. Тетин на коричнево-черном полотне топор, срезающий заснеженную макушку горы. Бабушка деловито выкладывала из своей сумки припасы, фляги с водой и вином, печенье, конфеты, булочки. Я присела было на ближайшие из кресел, но меня тут же подняли. «Ты не здесь сидишь, тебе в императорскую ложу. Гляди, там уже твои соперницы». Вот и настал роковой миг. Протрубили герольды, вознеслись знамена, встали трибуны. Солнце ломало огненные копья, а золотые доспехи своего смертного соперника, и осколки, разлетаясь, больно жгли глаза. «Мой император, ты всегда появляешься в моей жизни, как ослепительный рассвет после долгой и муторно-скучной ночи. Безудержная яркость твоего присутствия заставляет играть красками все серые предметы вокруг. Люди и саганы громко приветствуют тебя, и невозможно не жаждать твоего света. Но рассвет этот для меня всегда, несмотря на красоту, жуток, как последняя заря осужденного на смерть. Я стою под красным балдахином твоей ложи, как на лобном месте, и жду приговора». Император спешивается с ящера, поднимает правую руку, сжатую в кулак, салютуя, и трибуны взрываются криками. А он идет к нам. Огненный воин в золотых доспехах с развивающимся за плечами алым плащом. Все невесты затаили дыхание. Мама с тетей отступили, как и родственники других невест. Нас 13. Даже тетя сказала, что это странно. 12 должно было быть. Все удивлены. Мне кажется, что удивляются они моему присутствию. Но вслух никто ничего не говорит. На его лице широкая улыбка. Императорская корона из тяжелых золотых пластин на рыжих в солнечном свете кудрях. На каждой пластине руны, алхимические формулы единства стихий, их перетекание из одной в другую. «Рад приветствовать вас, Леарди!» Я не справляюсь с волнением. Наверное, даже заметно, что я дрожу. Жду его взгляда, как выстрела в упор. Огненные глаза касаются моего лица. И нет, он не перестает улыбаться. Вслед за его величеством мы заходим в темную ложу. Она слишком тесна, не рассчитана на такое количество присутствующих. Я поспешила забиться в кресло в самом последнем ряду, чтобы оставаться в тени. Сомнения все еще живут во мне. Почему нас 13? Здесь тепло, темно, удушливо пахнет духами. Арены не видно, зато можно любоваться макушкой императора и слушать в непосредственной близости его мощный голос, от которого дрожат опоры. После коронации его огонь был тусклым. Сегодня, даже если закрыть глаза и уши, его присутствие оставалось невероятно зримым, реальным. Стихия дышала прямо в лицо, грозя обжечь кожу. Трибуны выкрикивали имена. Мне пришлось встать на ноги, чтобы хоть что-то разглядеть. Воины на ящерах гордо объезжали арену. Каждый нес знамя со своим гербом. «Знаете, я читала в одном романе, как человеческую девушку убили. Она просто умерла от удушья, когда ее намеренно заперли в комнате, заполненной срезанными розами. Мне кажется, то же самое произойдет сейчас с нами», — томно сказала сидевшая рядом со мной незнакомая земляная, обращаясь к двум своим товаркам водяным, и начала усиленно обмахиваться веером. Ее подружки захихикали, поглядывая на меня. Очень хотелось ответить что-то резкое. Мы сидели так тесно, что ее толстое, влажное, голое плечо касалось моего, а запах парфюма был так громок и сладок, что за 5 минут им можно было наесться, как пирожными, до тошноты. «Прекрасная смерть! Своих врагов я бы убивала именно так!» — говорю, глядя земляной в лицо, но не громко, чтобы в передних рядах не услышали. Нехорошо затевать ссору рядом с ушами императора. «У вас есть враги, которых вы хотели бы убить? Леарди, тянет земляная, мычанием и жестами подчеркивая, как отчаянно пытается вспомнить мое имя. Водяные опять хихикают. «Леарди Верана», — подсказываю. «Нет, ну что вы, я очень добрая и хорошая девушка. Откуда у меня могут быть враги?» «А еще вы скромная», — поддакивает одна из водяных. «Спасибо, так приятно, когда даже незнакомые люди видят твои достоинства». Я даже всхлипнула от избытка чувств, прижала к уголку глаза платочек. Рев труп отвлекает нас от дальнейшей перепалки. Начался первый бой. Я впервые на турнире и вынуждена признать, ничего в них не понимаю. Если копье треснуло о грудь соперника, который вполне себе бодро поскакал дальше, почему обладатель треснувшего копья победил? Ведь он потерял оружие. Почему некоторые сражающиеся ограничиваются скрещиванием копий, а другие продолжают сражение на мечах? Но красиво! Ящеры мчат навстречу друг другу с яростным рыком, развиваются плюмажи на шлемах бойцов, кричат трибуны, воин летит наземь, и его втаптывают в песок ноги убегающего ящера. С трибун в победителя летят цветы и какие-то кружевные детали дамского туалета. Несколько раз награда, не долетев, плюхалась на балдахин нашей ложи, ощутимо его прогибая. Император то и дело вскакивал со своего сиденья. Он напряженно всматривался в происходящее на арене и руководил турниром, как опытный дирижер, оркестром. Вот взмах его руки, и судьи отбирают у очередного победителя копье, внимательно оглядывают наконечник, отдают подбежавшему Сагану водяному. «Магия! Наконечник был заколдован!» — кричит стихийник, и трибуны начинают возмущаться, свистеть. «Мошенничество! Позор!» «Я слышала, этот Саган проиграл в карты все свое состояние», — говорит Леарди Эльяс, обращаясь к императору. «А теперь он решил поставить на кон честь. И ее тоже проиграл». Она сидит по правую руку от владыки. Ее золотисто-смуглые плечи обнимают пена золотых кружев. Венок из золотых цветов с рубинами в сердцевине лежит на солнечно-рыжих волосах. Почти императрица. «Кто это?» — пронесся вздох, заставив меня подняться с места в попытке хоть что-то разглядеть. На арену выехал воин без знамени и герба, с опущенным шлемом, у которого я даже стихию не смогла определить. «Неужто человеческая раса родила нового рынку Десмея?» — спросил горбоносый. «Зачем упоминать здесь имя государственного преступника?» — раздраженно осведомился император. «Тем более ты тоже должен догадаться, кто это». Горбоносый умолк. Златовласка стала умолять его величество поделиться догадками, ибо она умрет от любопытства. Император загадочно отмалчивался. Я вспомнила, что читала в романах. В некоторых случаях рыцарям дозволялось выходить на бой инкогнито и даже спрятать с помощью артефакта, подобного браслету Искринас, свою стихию. Несколько раз под видом Сагана на турнир удавалось пробраться человеку, но это строго каралось. Мои глаза устали от блеска солнца на железных доспехах. «Я тоже хочу, чтобы ты, неизвестный, оказался человеком!» Легенда о поэте, воине и бунтаре человеческой расы бередит воображение многих. Покойный император запретил упоминать даже его имя, но стихов и романов о мятежнике сложили больше, чем о правителе. Я слышала 1000 песен, читала сотни раз о том турнире и знаю, почему все сидящие под балдахином затаили дыхание. Река времени повернулась вспять. Легенда стала зримой явью. Воин без лица и знамени мчался в атаку. И ярость его сердца была столь велика, что ударила прежде копья, и ящер врага его попятился назад, и сам молодой саган отшатнулся, прежде чем быть сброшенным с седла. Дико вопили трибуны, юный водяной медленно поднимался с песка. «Сними шлем! Сними шлем! Лицо! Лицо!» Сейчас он, коротко отсалютовав императору, откинет забрало. Бледное лицо с запавшими щеками тогда в тот первый взгляд покажется некрасивым. Ветер взъерошит, поднимет дыбом короткие пепельные волосы, взгляд холодных серо-синих глаз будет неприязненным, настороженным. Таким он впервые появится в твоей жизни, на несколько часов раньше, чем ты в его. «Человек, как ты посмел?» Неужели случится невиданное? Впервые за много веков человек не только бросил вызов сагану, но и победил его. «Он сражался заколдованным копьем!» — взвизгнет побежденный водяной. Встанут трибуны, судьи сорвутся с мест, и человек заговорит, громко, до хрипоты надрывая связки, но перекрывая рев толпы, с уверенностью и злостью. «Клевета! Мое копье чисто! Ты слаб, ничтожный человек! Я слышал это много раз, и я поставил жизнь на кон! А ты всего лишь выигрыш в турнире, и ты бежал от моего удара! Пусть ты повелеваешь бурей! Откуда знать тебе, саган, какие бури в человеческой душе? И пусть тебе покорно море! С чего ты взял, что бездны духа не глубже его волны? Ты укрощаешь взглядом зверя и лесной пожар! Так посмотри в мои глаза! Вот я! И вся моя стихия — смелость духа!» «Копье чисто», — доложит судья. Побежденный человеком Леард — позор для всех саган. Но этот судья не станет прикрывать позор поражения своей расы еще и позором бесчестной лжи. Хотя мог бы. «Ты знаешь, какая кара положена пробравшемуся на турнир обманным путем?» — спросит император. «Он бы казнил этого человечишку с огромным удовольствием. Он бы без раздумий отдал такой приказ, если бы человек проиграл. Но он победил, и трибуны, большую часть которых заполняют люди, кричат: «Слава победителю!» «Ты достойно сражался», — скажет император. «И раз уж ты обвиняешь саган в трусости, своим приказом на этом турнире я дозволяю сражение людей и саган». Немногие из воителей человеческой расы лишатся вызвать на бой сагана, и все они лягут на арену покалеченными или мертвыми. Только Ринка Десмей выиграет еще одно сражение, из которого уйдет раненым в плечо. Минуло несколько мгновений. Трибуны все так же требуют «Лицо!», но прошлое и настоящее разминулись. Победитель уезжает с арены, так и не пожелав раскрыть инкогнито. Я протираю глаза. История Ринки Десмея почему-то больно щемит сердце. «Но в любом случае он должен будет назвать себя по окончании турнира», замечает кто-то из дев. В один из кратких перерывов между сражениями лакей, не голем, живой человек, приносит холодные напитки и замороженный фруктовый лед в хрустальных стаканчиках. Это, пожалуй, лучшее, что произошло со мной за весь турнир. За исключением удовольствия лицезреть его величество, разумеется. Я хрустела льдом и раздумывала, что ведь одной из нас, из 13 сидящих в этом шатре, император действительно достанется в личную собственность. Вот это все, широченные плечи, огненные глаза, ослепительное сияние власти. Стихия, разумеется, дороже, но своего императора в списке ценностей я бы поставила на вторую строчку. А его недоступность лично для меня еще удваивает притягательность этой ценной вещи. И честно, не могу сказать, в чем причина моей влюбленности. Ведь это влюбленность? То ли слава и власть владыки мира сего, то ли огненная стихия его, которая не может не завораживать при всей своей опасности. То ли он сам, этот Саган, со всегда бесстрастным лицом, чья воинская слава, несмотря на юность, уже гремела. Я была счастлива, когда объявили двухчасовый перерыв. Хотела побежать искать маму, но Горбоносый пригласил всех невест в поставленный специально для нас шатер пообедать и прояснить некоторые церемониальные вопросы. Шатры были разбиты над амфитеатром на противоположной стороне от города. Все присутствующие хлынули туда, трибуны в мгновение опустели. Чтобы императорских невест не затоптали, нас оберегали стражники, оттесняя спешащих людей и саган. Наш шатер разбили вдалеке от большинства, почти на опушке леса. Некоторые знатные саганы тоже поставили собственные шатры, созвали туда родню и друзей, другие смешались с людской толпой. Под деревянными навесами продавали еду, напитки, а еще фрукты, флажки и все что угодно. Приехал бродячий цирк, выступали музыканты, на ходу сочинявшие песенки о сегодняшних победителях и проигравших. Пахло готовящимся на открытом огне мясом. Я не спешила нырять в прохладу шатра. Все старалась высмотреть в толпе хоть кого-то из своих. Император ушел от нас в соседний шатер, к братьям, сестрам и министрам. Кроме Горбоносова, в нашем обществе осталась Леарди средних лет, тоже горбоносая земляная. Принцесса Герана – одна из сестер Его Величества, как я узнала вскоре. Обычная скучная сагана без стихийницы. Ни капли огня, поэтому почтения к ней я не испытывала. Приняв заискивающее приветствие дев, она нудно и многословно объясняла программу будущих празднеств и нашу в них роль. Оказывается, невесты обязаны принять участие в благотворительной ярмарке, принести туда какое-то собственноручное рукоделие, а после ярмарки должны выступить на благотворительном концерте. Солнце ушло с горизонта. Близкий лес бросал в лицо прохладу. Я при первой же возможности выбежала из шатра под открытое небо. Затекшим ногам хотелось пройтись по траве. Рядом с шатрами паслись несколько оседланных ящеров. Я узнала подаренного императору на коронации черного, змееобразного. Он косил на меня желтым глазом и что-то шипел себе под нос. Не удержалась, подошла ближе, опасливо дотронулась рукой до блестящей чешуи. Ящер зашипел громче, но не отпрянул, не бросился в атаку. И тогда я обнаглела и уже от души двумя ладонями стала гладить скользкую, нагретую солнцем шею. Тем временем другие девы тоже вышли из шатра. «Простолюдины развлекают себя музыкой», — заметила беловолосая водяная, та, что вчера спрашивала императора о войне с анманцами. «Почему бы нам не пригласить кого-нибудь из музыкантов?» «Я могу побыть бардом и сказителем одновременно», — засмеялась златовласка Эльяс, проведя рукой по воображаемым струнам. Заговорила громко, напевно. «В одном чудесном королевстве, в один прекрасный ясный день, за сердце императора сражаться собрались 12 благородных саган-дев и цветочница». Раздались смешки. В кого шпилька метила, догадаться было нетрудно. Насмешка этой красивой, приближенной к императору саганы, неожиданно больно задела. «Что я ей сделала плохого?» «Очень жалею, что за императора нельзя сражаться в буквальном смысле», — вырвалось у меня. «И вызывать соперниц на дуэль. Вы мечтаете прибегнуть к грубой силе, потому что боитесь ваших женских чар? Будет недостаточно, чтобы завладеть сердцем императора мирным путем. Леарди, простите, забыла ваше имя». Эта водяная с белыми волосами действительно изумительными. Они колыхались у самых ее пят, спутанные золотой сетью с крупным жемчугом. Узкое востроносое личико неприятно, брезгливо улыбалось. «Ничего, я ваше тоже не помню». Опять смеются. «Если Леарди Эльяс развлекает общество в качестве барда, то я тут шут и неплохой. Всем весело». «Ничего я не боюсь. Не получится похитить сердце? Украду императора целиком». «Спасибо, что предупредили. Я прикажу усилить охрану его величества». Горбоносый подошел неслышно. «Еще один безымянный. О, сколько их в свите императора. Тех, кому я могла бы сказать пренебрежительно и совершенно искренне. О, вашего имени я тоже не помню». «Леарди — цветочница! Так чего вы ждете? Сражение значит сражение!» — крикнула внезапно Эльяс. Она успела оседлать одного из ящеров, белого как молоко, с узкой маленькой мордочкой, и издевательски помахивала мне из седла рукой. «Леарди Эльяс, немедленно слезьте! Это опасно! Ящер молодой и пугливый! Он не приучен к женскому седлу!» «Леарди Эльяс!» Златовласка с хохотом помчала прочь от шатров. Мне отступать было уже не к лицу после столь громких заявлений. Пока горбоносы и девы бежали за Эльяс, я кое-как с пятой попытки запрыгнула на ящера, которого гладила. Зверь повернул голову и посмотрел на меня так, будто размышлял, с какой части тела меня начать жрать. «Пошли! Ну, поехали!» — закричала я и дернула поводья изо всех сил. Он рванул так, что я сползла по его спине вместе с седлом и только чудом не упала. Обнимала его обеими руками за шею, чувствуя, как жесткая чешуя врезается в кожу. «Стоять! Стоять!» — орали позади. «Да я бы и рада! Только как?» Ветер лупит в лицо совсем не как брат. В голове одна мысль. «Не упасть!» Через пару минут мне удалось вернуться в сидячее положение. Платье неприлично задралось. Лучше и не представлять, как это выглядит со стороны. Краем глаз я все время видела слева Златовласку, легкую, грациозную на своем белом ящере. Счастливая улыбка. Ветер швыряет локоны по розовым от скачки щечкам. «Зависть моя черна, как чешуя моего ящера!» А тем временем он забирает от леса вправо, туда, где шатры, костры и саганы. Натягиваю поводья, рычу «Стой!» Бью кулаком по чешуе. Он не останавливается, он плюхается на брюхо. С невероятной скоростью подползает к слуге, готовившему на костре мясо, выхватывает ощипанную тушку какой-то птицы прямо из рук человека. Бедняга от неожиданности едва не грохнулся в костер и шустро отползает. Далеко позади хорошо знакомый мне громовой голос зовет. «Рикарха! Рикарха!» Ящер вскакивает на ноги, я опять едва удерживаюсь, мы несемся обратно к императорским шатрам. Добычу из пасти зверь при этом не выпускает. Воитель в золотых доспехах стоит на нашем пути, и я в отчаянии натягиваю поводья до предела, чтобы остановить ящера, но он мчит, как спущенная с тетивы стрела, только в паре метров замедляет ход, и император выхватывает поводья из моей руки. Неуклюже сползаю с седла прямо в руки его величеству. Меня аккуратно ставят на ноги и поворачивают к подоспевшему горбоносому. «Что здесь происходит?» «Леарди Эльяс и Верана пожелали устроить небольшое состязание». «Виноват, ваше величество». «Признайте, ваше величество, в настоящем турнире у Леарди-цветочницы не было бы против меня шансов», — смеется Эльяс. «При чем тут турнир? Мы не на турнире. Мы вот добыли для его величества угощение». «А что сделали вы?» — возмущаюсь. Все смотрят на угощение. Тушка уже почти исчезла в широкой пасти. Торчит только одна недообщипанная нога. «Впервые вижу ездового ящера, который ест мясо», — задумчиво изрекает горбоносый. «Вы украли его у Леарда Маласа!» — восклицает Златовласка. «Ваше Величество, какое наказание в нашей империи положено благородным саганам, укравшим фазанью тушку?» Она хохочет так легко и заразительно, что даже я улыбаюсь в ответ. А потом внезапно падает на землю, и смех переходит в крик. Леарде Эльяс 23 года. Говорят, ее родители отказывали всем претендентам на ее руку, чтобы дождаться этого отбора. Они с его величеством знакомы с детства, и многие считают, что именно она станет его избранницей. У бедняжки едва ли не каждый день случаются приступы. Лекари поят ее зельями и строго-настрого запрещают любые волнения. А из-за вас... Полголоса выговаривает мне земляная Кахалите. «Что из-за меня? Я не принуждала ее устраивать скачки и уж тем более не пыталась оскорбить». «Вы очень странно себя ведете». Земляная поджала губы и отошла. «Это я-то странная? В обычае нашего народа искусственно делать женщин смертельно больными, и женщины считают это благом, а я странная». Горбоносый собрал нас и повел обратно в душную ложу. Место Леарди Эльяса рядом с императором пустовало молчаливой укоризной. Его никто не решился занять. Я зализывала раны, в самом буквальном смысле. До локтей поцарапала руки о чешую ящера. Больно, так еще и кровь не останавливается. Хорошо, что на красной ткани платья кровь почти незаметна. Но тетина кружевная шаль вся в пятнах. А она дорогая, наверное. Когда воин инкогнито выходил на бой, трибуны кричали как-то особенно громко. Третий бой Ринки Десмея на турнире, последний, был с земляным. И как тут не поверить в совпадение? Объявляют о сражении воина инкогнито с земляным. Мне почему-то очень страшно. Все как тогда. Земляной — великан из знаменитого рода Крорн. Он выезжает на длинноногом зеленом ящере, огромным, как и его хозяин. Маленькие черные глазки земляного под массивными надбровными дугами озерца настоящей тьмы. Даже зеленый ящер его, кажется, дрожит от ненависти и, проезжая мимо, норовит цапнуть ящера человеческого воина. Вот они разъезжаются по противоположным сторонам арены, трубят герольды. Копье земляного швыряет человека на земь, но на том сражение не заканчивается. «Вставай и дерись!» Меч в руках земляного в три раза больше, чем у Ринки Десмея. Человек даже подойти близко не может. Он прыгает, изворачивается, уклоняется. Он более гибкий. Но земляное, несмотря на массивность, очень скор. Десмею удается продержаться несколько минут. Трибуны затаили дыхание. Неужели сейчас случится невиданное, и человек возьмет кубок на турнире стихийников? Меч земляного с треском входит в щель между доспехов. Вторым ударом саган выбивает из руки человека клинок, поднимает противника своей огромной рукою, легко, будто ребенок тряпичную куклу, швыряет оземь. Острие меча у шеи неподвижно лежащего человека. Земляной смотрит на императора. Владыка молчит. Трибуны затаили дыхание. Земляной вскидывает клинок. «Стойте!» Леарди имеют право попросить милости для побежденного и взять его под защиту. «Стойте!» Ты бежишь по лестнице на арену, не слыша протестующих криков родителей за спиною. Белое как мел лицо, бескровные губы крепко сжаты. Он в сознании. Серо-синие глаза широко открыты, но в них уже ледяной холод смертельной неизбежности. Когда твоя тень падает в его расширенные зрачки, лед вдруг трескается. Вы смотрите друг в друга. Тебе кажется, что за эти 5 секунд прямого взгляда он сказал тебе 1000 слов. Тебе кажется, он успел рассказать о себе очень много. Поэтому ты мучаешься ужасом, когда лекари неопределенно пожимают плечами. Хотя впервые он заговорит через несколько дней, когда очнется, и будет немногословен. Пара мгновений. Герольды все еще трубят. Воин инкогнито и земляной Крорн на зеленом ящере только собираются драться. «Я кусаю кулаки. Прошлого не вернешь», — шепчет ветер, просачиваясь в щель шатра. Безымянный воин скидывает Крорна с седла. Я ничего не понимаю в драках, но у великана нет шансов. Между его атаками безымянный успевает, слегка приподняв забрало, послать воздушные поцелуи дамам. Он не торопится, но земляной никак не успевает отразить его удар. Замечаю, император даже пригнулся, следит жадно, как коршун за добычей. Руки так вцепились в подлокотники, что видно, как напряглись мышцы и вздулись вены. «За Леарди Эльяс!» — кричит безымянный. Он победил. «Сними шлем!» — кричат ему. «Ваше Величество, он победитель!» — тихо говорит Горбоносый. «Согласно обычаю, он имеет право на бой с победителем прошлого турнира». «Никто не имеет права вызывать на бой императора». «Он ловок, этот парень, но вы лучше. Народ обожает, когда вы выходите на арену». «Разжалую я тебя за такие советы», — в полголоса обещает его величество. «Я вызываю на бой победителя прошлого турнира», — кричит безымянный, швыряя перчатку в судью. «Каков наглец! Будто не знает, кто был победителем в прошлый раз!» — хмыкает Горбоносый. «Вызвать на бой императора может только другой монарх!» Мощный голос его величества без труда перекрывает гомон зрителей. «Покажи нам свое лицо, победитель!» Безымянный медленно стягивает шлем. Потом демонстративно сдирает с пальца и бросает на арену кольцо. В тот же миг стихия хлынула. Огонь! Кажется, он ниже ростом и тоньше императора. На нем простой серый доспех, острое лицо украшено широкой улыбкой. Волосы черные. Между владыкой и ним не так много общего, если всматриваться в детали. И все же они похожи. «Ваше Величество отказывает мне в чести сразиться с ним!» Он умеет накрывать весь огромный амфитеатр голосом не хуже императора. Глаза сияют, улыбка беззаботно лучезарная, будто и не дерзит владыке. Толпа гудит. Это не крики, не шум разговоров. Это тихий, угрожающий звук, проваливающийся под ногами в адские бездны земли. Эта твердая почва, прежде непоколебимо устойчивая, дрожит под ногами императора. Мне становится не по себе. Тысячи, миллионы взглядов, что нес на себе как мантию владыка, обратились к другому. На тысячах уст ропот недовольства былым кумиром. И я впервые понимаю, вижу ее, ту, что называют пятой стихией. Души людские. Власть. Император делает едва заметный жест, и гвардейцы-телохранители сходят со ступеней, выстраиваются в коридор, салютуя владыке. Его величество неторопливо спускается к победителю. Телохранители водяные уже и за спиной незнакомца огненного. Тот по-прежнему улыбчив, но косит глазом в сторону воинов, как мне показалось, настороженно. Император не торопится. Гул толпы все ниже. Когда владыка останавливается в метре от безымянного, тишина такая, что скрежет вытягиваемого из ножен клинка почти оглушителен. В руке императора меч. Огненный безоружен. Отбросил клинок, еще когда раскланивался толпе. Он невольно отступает от промелькнувшей у самого носа стали. Неловко натыкается настоящего на шаг позади гвардейца. Вздох толпы. Спокойный, с откровенной усмешкой, голос владыки. «Что же ты бежишь от меня, храбрый племянник? Или ты считаешь, что твой император способен напасть на безоружного?» Последние слова — уже гневный рык. Огненный воин гордо выпрямляется, но его улыбка уже не столь самоуверенна. Одно мгновение замешательства, один невольный шаг назад стоил ему народной благосклонности. Император не дает ему времени на оправдание. «Возьми этот меч, победитель! Он пригодится тебе в более серьезном бою, чем сегодняшний!» Золотые венки. Тонкие листья дрожат на ветру, как живые. Я роняю их на светлые кудри какого-то юного совсем мальчишки Сагана. Мне даже странно, что такое дитя — один из победителей турнира. Когда я касаюсь губами щеки, едва припорошенной волосками бородки, он краснеет, почти шепчет. «Благодарю вас, Леарди, а вы позволите одну розу на память?» Это из каких-то наивных книжных романов, но я отчего-то верю, что розу он и впрямь будет хранить долго. Первая победа, наверняка неожиданная. Первая попытка флирта, который сейчас кажется почти дерзостью, да еще с императорской невестой. Срываю с шеи ленточку с приколотым цветком, привязываю на его запястье. «Милый, должно быть, скоро станет груб, как тот земляной, что с ухмылкой требует у смущенной невесты водяной поцелуй в губы, ведь таков обычай, и он заслужил». Слуги несут кубки, полные монет, а я бормочу наизусть из ринки Десмея. Я целовал ее запах, не смея коснуться руки, воровал для девы цветы, обнимал ее голоса звуки. Она поцеловала его первой. У него было худое, изможденное долгой болезнью лицо с запавшими щеками. Он ходил, слегка прихрамывая, часто непроизвольно прижимая руку к животу. Огненная душа плохо уживается в глиняном теле. Ей хотелось влить в него немножечко тех сил, что в избытке бушевали в ее венах. Больно бушевали, норовили разорвать плоть. И откуда я все это знаю? Люди пьянствуют, шумят, часто неопрятны, и некоторые дурно пахнут. Но в их толпе мне уютнее, чем между саган. Эльяс и несколько дев решились прогуляться в народ, соскучившись. Император не спешил радовать нас своим присутствием, и никто без него не решался даже пригубить из наполненных чаш, хотя столы, накрытые прямо под закатным небом, уже ломились от угощений, и место императора, высокое как трон, было укрыто алым покрывалом. Я плелась за остальными невестами в некотором отдалении, надеясь высмотреть среди гуляющих маму. Беловолосая громко рассуждала. «Сейчас мы идем смотреть на людей, как на цирковых обезьянок. А когда сядем за столы, они придут развлекаться, глядя, как мы едим». Боги и люди в замочную скважину, по сторонам космической двери, веками. Зрачок в зрачок, шаг в лабиринт зеркальный, бессилие в силе отражается, сила в бессилии. Я цитирую. Не удержалась. Что-то сегодня этот Ринка Десмей целый день за моей спиной маячит, как призрак. Все пять невест обернулись удивленно и неприязненно. Леарди Эльяс первой нарушила неловкое молчание. «Леарди Верана, вы проиграли наше первое состязание. Не желаете взять реванш?» «Что вы предлагаете?» Шагнула вплотную, дохнула в лицо. «Спорим, что я стреляю лучше вас, на императора? Спорим?» «Не мое. Проиграть не жалко. Спорим!» «Туда!» Она бросилась бежать. Волны золотого платья струились по ветру. Золотые кудри блестели в алых лучах заката. Девушка — драгоценность. Люди расступались перед нею с поклонами. Парень-стрелок и не думал возражать, когда она выхватила у него лук. Стрела упала во внутренний круг мишени, почти в центр. Раздались аплодисменты. «Вот, вот!» — она обернулась к нам торжествующая. Передала мне лук с насмешливой улыбкой. «Ого! Нежные ручки великосветской Леарди! Я едва натянула тетиву! Стрела сорвалась слишком рано! Бессильно смотрю, как она падает в траву, едва чиркнув по деревянному боку мишени». Кто-то засмеялся. «Я выиграла, я выиграла! Кто еще? Давай ты!» — приставала радостная Эльяс к водяной. «Братец Ветер, как же так? Пиратка и ветреница не умеет стрелять. На сей раз тяну тетиву медленно-медленно. Когда острие стрелы уже смотрит в мишень, закрываю глаза, ловя щеками и костяшками пальцев направление ветра. Отпускаю руку. Сердце колотится. Вот-вот выпрыгнет. Это дело чести. Настоящая ветреница всегда попадает в цель. Стрела летит дивно медленно. Я успеваю отчаяться и понадеяться. Отчаяться и... Удар! Стрела дрожит в самом сердце мишени. «Браво!» — заорал кто-то звонко и захлопал. Оборачиваюсь. Среди человеческих лиц братец-ветренник. Велан. Я хотела броситься к нему, но толпу уже властно разбегали гвардейцы водяные, освобождая дорогу солнцу нашей империи. Златовласка шагнула вперед, выпрямилась гордо, сияя очами. Мы толпились позади, будто фрейлины за королевой, а император и видел ее одну. Подошел вплотную, нахмурил бровь. «Леарди Эльяс, вы опять поддаетесь на провокацию легкомысленных особ?» Косой взгляд в мою сторону. «Я очень недоволен». У меня запылали щеки. «Я легкомысленная особа, которая провоцирует. Сиятельный Леарди Эльяс неприлично находиться в моем обществе. И пусть бы так считали эти придворные пташки, пустышки бесстихийные, но таково мнение самого владыки». Они удалялись в коридоре гвардейцев. Его величество под руку со Златовлаской и остальные невесты. А я не чувствовала в себе силы двинуться следом. Чужая, лишняя, общество мое неприятно. Так каких джинок меня оставили в числе невест? Отдала лук тому парню, у которого Ильяс его отобрала, пробормотала спасибо. Хотелось сбежать в лес, спрятаться ото всех. Но случайно заметила любопытный взгляд Велана. Ветер забрался под шляпу, дернул за накладные локоны. «Ты свободна!» Свободные не удирают, как воры, в лесную чащу. Свободные плюют на недовольство императора, как Ринка Десмей. Ходят, где хотят, и часто досаждают своим присутствием. Людям выкатили бочки с вином и какие-то бесплатные угощения. Но для большинства оказалось самым интересным смотреть, как ужинает император. Едва протолкалась к поляне с шатрами. У самой лесной опушки на небольшом возвышении стоял императорский стол, за которым сидели его величество с невестами. Они же, за столами, восседали братья и сестры императора, министры, еще дальше знатные саганы. Один стул за императорским столом пустовал. Оставили для меня, не позабыли. Правда, место самое дальнее от его величества. А Леарди Эльяс ожидаемо по правую руку владыки. Свободные всегда там, где хотят быть. Подхожу к Златовласке, нахально встаю между нею и императором. Это место сегодня мое, Леарди Эльяс. Вы ведь проиграли спор. «Что?» — фыркает громко, изумленно. «Я стреляю лучше вас. Вы ведь помните, на что мы спорили?» «Что? Вы промазали мимо мишени!» Это был случайный выстрел. Я даже не целилась. Когда целилась, я попала в центр мишени, а вы — нет. Второй выстрел не в счет. Она показала мне кончик языка и гордо выпрямилась на стуле, всем своим видом демонстрируя, что уступать не собирается. «Мы спорили на меткость». Не на количество выстрелов, Леарди Эльяс. Поражение нужно принимать с достоинством. Уступите мне место. Где чье место, здесь решаю я. Мне кажется, вы забылись, Леарди Верана. Прозвучал голос императора. Поворачиваюсь, приседаю в реверансе. «Я прошу прощения, Ваше Величество, за мою дерзость, но мне кажется, от долга чести Сагана не можете избавить даже вы!» Он откинулся на спинку стула. На его обычно непроницаемом лице сейчас проступало откровенное удивление. «Позвольте полюбопытствовать, на что вы спорили, Леарди Верана?» «На Ваше Величество», — призналась я. Наклонилась к монаршему уху шепотом. «Надеюсь, это не считается государственным преступлением?» Златовласка внезапно вскочила. «Прошу, Леарди Верана, Забирайте ваш выигрыш!» С какой-то ядовитой злобою. Мне даже показалось, в уголке ее глаз мелькнули слезы. «Показалось?» Она с большим достоинством, улыбаясь, уселась в конце стола. «Я поерзала на отвоеванном стуле, устраиваясь поудобнее», — одарила императора лучезарной улыбкой. «В свободе не бояться его величества и щелкать по носу его любимец определенно есть что-то пьянящее». Лакеи в красных и желтых костюмах, цветах императорского дома, суетились между столами. Алое вино потекло в кубки. Император встал. «Леарды и Леарди, я поднимаю этот кубок за храброго воителя Ямара Анкриса. Слава победителю!» Загремел его голос. «Благодарю, дядюшка!» Отозвался с соседнего стола огненный воин. Благословенная вечерняя прохлада пришла в долину. Шум от голосов тысяч людей стихал, уже уставший, умиротворенный, как рокот прибоя. Звякают столовые приборы. В кубки из красного стекла, инкрустированные изумрудами, льются вина. В конце стола, там, где Леарди Эльяс, оживление, смешки, негромкий разговор, владыка то и дело поглядывает на Златовласку. Братец Ветер непочтительно встряхивает императорские светлые кудри, дергает плащ. Я любуюсь его величеством, уже не пряча взгляда. У него благородное лицо, строгое и умное. Он кажется старше своих лет. Красивые руки с длинными пальцами, резкими рельефными мышцами, как у статуй воинов над амфитеатром. Запястья обнимают золоченые наручи, медно-красноватая кожа манит прикоснуться. И даже огненная аура уже не столь страшна. «Мой император, вы недовольны моим присутствием, возможно, даже оскорблены, но для меня каждый день рядом с вами золотая бусина. Я соберу их на память, нанижу бережно на нить и увезу в дальние страны, как сокровище». «Леарди Верана, ваш отец погиб в стычке с анманским кораблем перед самым заключением капризского договора». Я оказалась не готова, что он со мной заговорит. Едва не подавилась. «Да, ваше величество, его предал собственный же помощник. Он тоже был ветренником. Иначе бы анманцам стихийника не одолеть. Папа был в море, как дельфин. А анманцы — неуклюжие крысы». «Саган предал своих же анманцам? Никогда о таком не слышал!» Император нахмурился. «Они убили всех стихийников, но людей, сдавшихся в плен, пощадили. Один матрос Галланаты смог вернуться домой, но его рассказам, разумеется, никто не поверил». «А вы откуда о них знаете?» Я неопределенно пожала плечами, опуская взгляд в тарелку. «Когда мы объявим им войну?» Беловолосая водяная с непривычной в рыбьем взгляде и холодом тоне страстью. Император досадливо поморщился. Наверное, этот вопрос задавали ему часто. Саганы не простили его отцу капризского договора. Даже до нашей отдаленной провинции докатывались волны недовольства. За годы мира железная держава значительно окрепла, обогатилась, и, говорят, еще усовершенствовала те таинственные механизмы, которые некогда так напугали покойного императора. «Мы покажем людям их место», — наконец произнес его величество. «Когда придет время?» «Им есть что противопоставить магии саган. Они умеют ловить ветер, обуздывать силу огня. Много чего умеют», — решила я высказаться. «Надо разгадать секреты их мастерства и уже тогда начинать войну». Император промокнул губы салфеткой, усмехнулся. «Видимо, мне пора увольнять министров. Кто будет слушать этих стариков, если советы, как управлять государством, дают столь очаровательные девы?» У него был чрезвычайно едкий тон, но я все же не смогла сдержаться. Высказать свои умные мысли по управлению государством не за вечерним чаепитием маме, учителю географии и семье торговцев тканями из дома по соседству, а лично императору, бесценно. «Анманцы наши враги, они вообще люди. Вы так сказали. Зачем всем людям указывать место? Саган мало, а людей в империи много. Это сила. Вот только у анманцев войска очень хорошо обучены, а у нас воинским мастерством владеют только саганы. Наши солдаты против анманцев – мишени, овощи для нарезки, безоружные к тому же. Почему у нас запрещено носить огнестрельное оружие? Хотя бы солдатам разрешить. Наши солдаты надеются только на сагана. Если стихия их не защищает, как только офицер убит, они тут же обращаются в бегство или сдаются в плен. Они трусливы, потому что их не учат воевать. Или наладить дружеские отношения с анманцами, по-настоящему дружеские, начать торговлю, заслать послов. Саганам это будет опасно, и никто им тайн не откроет. Но люди, они даже пленных людей никогда не убивали, хотя саган всегда своей расе они доверятся. Я говорила так долго, потому что мертвая тишина в паузах между моими фразами пугала. Кто-то под столом наступил мне на ногу. Скашиваю глаз. Соседка земляная, Кахалите, глядит на меня укоризненно. Не выдержала водяная. «Огнестрельное оружие людям, чтобы они подняли бунт против саган? В жизни не слышала такой чуши!» «Почему непременно бунт? Пусть народ — это стихия, но разве стихии можно бояться? Ею нужно управлять!» «Какая неслыханная чушь!» «Но почему же чушь?» — медленно проговорил император. Леарди Верана всего лишь высказала точку зрения, достаточно популярную среди некоторых уважаемых саган. Вероятнее всего, она также считает необходимым бороться за дарование людям равных прав с саганами. Мне чрезвычайно интересно, кто заразил юную деву подобными идеями. «Никто, Ваше Величество, это мои собственные убеждения!» Я с трудом выдерживала взгляд огненных глаз. Ружья в руках бунтовщиков, право же, не страшнее разгневанного взгляда владыки. Вольнодумство в нашей империи наказуемо, Ваше Величество? Вы все время спрашиваете меня о наказаниях, Леарди Верана. Почему? Да вот думаю, мне пора бежать из страны или можно повременить. А ведь правду говорю. Но кому-то из девушек мой ответ показался смешным. Захихикали. «Можете повременить», — милостиво дозволил император. «А если вдруг кто-то придумает, как разгадать секреты машин анманцев, какова будет награда? Ему дерзость могут простить? Преступление? С корыстными целями интересуюсь». Его Величество засмеялся. «Расскажете, когда придумаете способ». «Нет, эти пути навсегда должны быть для вас закрыты. А, впрочем, я не знаю, возможно ли в моих ночных полетах вызнать что-то у врагов. Не пробовала. Хотя к анманцам летала. Один корабль у них особенно любила. На нем частенько плавал анманский генерал, очень красивый и очень злой, с широкими скулами и прозрачно-синими глазами. Была б я пираткой морскою, взяла б генерала в плен». И сидел бы он в тюрьме моего корабля с императором по соседству. Украшали бы они собою скучные морские будни. И о чем только думает невинная провинциальная девица, избранная в число чистейших и благороднейших невест императорских. Хорошо, что щедрая природа, даровав моему народу столь много талантов, поскупилась на дар чтения мыслей. А то бы мне бежать стало поздно. Давно уже. «Леарди Верана, у вас шляпа сейчас упадет!» Негромко сказала мне земляная Кахалите. Она сегодня от чего-то грустная, но в золотистом легком платье туники, которое идет ей гораздо больше вчерашних неуклюжих бархатных фижм. Я схватилась за сползающую шляпку. «Этого допустить никак нельзя, иначе вместе со шляпой отвалятся и накладные локоны!» И засмеялась. Император не донес вилку до рта. Кахалите и беловолосая водяная выпучили глаза. Я думаю, они предпочли бы умереть, чем сказать такое. Мне нравится свободно смеяться над ними и не бояться смеяться над собой. Ветер в голове совсем разгулялся. Император неожиданно решил сгладить наступившее неловкое молчание. «Леарди Верана, вы впервые на подобных турнирах. Вам понравилось?» «Сложно сказать. По правде говоря, я не слишком хорошо разбираюсь в сражениях, и самого интересного мне не довелось увидеть». «Самого интересного?» «Как сражаетесь вы, ваше величество?» Он сощурился и смотрел на меня так долго, что я уже готовилась приносить глубочайшие извинения за глупую шутку. Но он обронил: «Не печальтесь, вам вскоре представится случай это увидеть».